Самым роскошным и дорогим кварталом Зюйдбурга по праву считалась Золотая Горка. Цепочка белоснежных одигенских вилл, стоящих на высоком, почти отвесном берегу Мериссы, с которого открывался потрясающий красоты вид на Нижний город и уходящую на север равнину. Утопающие в зелени дома принадлежали одигенам и только одигенам. Это были родовые усадьбы крупнейших землевладельцев Загратийского юга, и попасть в их компанию можно было только одним способом – быть одигеном. Несколько раз купцы и промышленники приценивались к виллам, предлагали умопомрачительные суммы до полумиллиона цехинов, но неизменно получали отказ. Если одигены и продавали дома на Золотой Горке, то исключительно своим, пусть даже и за меньшие деньги. Таковы были правила игры. И еще одним правилом, на этот раз архитектурным, была привычка строить дома как можно ближе к обрывистому берегу и обязательно устраивать открытую террасу, нависающую над текущей далеко внизу Мериссой. Террасы были столь же обязательным элементом домов Золотой Горки, как титул хозяина. На них устраивали шумные приемы и танцы, объяснялись в любви, назначали дуэли или же просто сидели, наслаждаясь видом на равнину или переполненное звездами небо. Террасы над обрывом стали одним из символов зюйдсбургских одигенов. Шутили, что на них они проводили больше времени, чем в постелях. Однако сегодня ночь выдалась темная. Пришедшие из Синкийских гор тучи обещали сильную грозу. Звезды скрылись, а потому наслаждающийся прохладой Нестор смотрел не вверх, а вниз, но не на город, а на палаточный лагерь, что вырос у восточной его окраины, на спящую свою армию. В начале мятежа ее основу составляли 4 полка наемников, 4000 отчаянных ветеранов, которые воевали под руководством Нестора на Кумре и в Бирадии. Их тайно перебросили в Зюйдбург, в транспортных цепелях компании. Несколько дней прятали на дальних фермах, а потом... Потом они почти без стрельбы, благодаря лишь опыту и выучке, добыли для Нестора южную заграту. С тех пор армия выросла втрое. Пополнилась ополченцами и перешедшими на сторону мятежника королевскими солдатами, которые целыми днями готовились к обороне Зюйдбурга, а сейчас жгли костры в палаточном лагере. Именно они, ополченцы и солдаты, стали лицом мятежа, а наемники... Наемники, как считалось, сидели в гарнизонах, обеспечивая Нестору контроль над провинциями. Да и точного их количества никто не знал, поскольку Дерфунье еще ни разу не собирал своих ветеранов в единый кулак. Потому что Дерфунье всегда показывал только то, что хотел показать, не более. Нестор сделал глоток вина, подумал и стал набивать трубку ароматным загратийским табаком. И улыбнулся, услышав неуверенное «Можно составить вам компанию?» Выдержал паузу, словно размышляя над вопросом, после чего позволил. «Составьте, барон, отчего нет?» И принялся раскуривать трубку. Состоявшийся недавно разговор избавил Нучика от изрядной доли наглой самоуверенности, которую барон привык демонстрировать. Пропустив тяжелый удар, Нучик мгновенно поменял манеру поведения, старательно изображая... Нет, не друга, но верного помощника. Нестор, в свою очередь, не питал насчет барона никаких иллюзий. Он прекрасно понимал, что Нучик с удовольствием ударит его в спину. Если у него появится такая возможность, разумеется. «Полагаю, будет гроза?» С наигранным дружелюбием произнес Галанит, устраиваясь в соседнем кресле. «И сильно», — подтвердил Дерфунье. «В это время года на юге часто идут дожди». Смачивают землю перед следующим севом. Все продумано, да? Иногда мне кажется, что заграту создали по заказу фермеров. Тепло улыбнулся Нестор. Плодородная земля, идеальный климат. Все условия для тихой, размеренной жизни. Будем надеяться, что она такой и останется, мягко произнес Нучик. Будем, согласился Дерфунье. Попыхтел трубкой и поинтересовался. «Так о чем вы на самом деле хотели поговорить, барон?» «Мне было интересно, что вы тут делаете», — не стал скрывать Галанит. «Моя догадка подтвердилась. Вы ждете». «Я просто курю». «Вы ждете», — с удовольствием повторил Нучик. «Вышли на террасу, надеясь увидеть длань справедливости, хотя понимаете, что она может оказаться в любой точке заграты. Когда переход наводит не на сферу Шкуровича, Цеппель может выбросить куда угодно». «Собираетесь прочесть мне лекцию? А в этом есть необходимость?» «Ни малейший». «В таком случае воздержусь». «Что возвращает нас к вопросу? О чем вы действительно хотели поговорить, барон?» «Хотел вас поддержать». Нестор пыхнул трубкой, обдав Галанита облаком ароматного дыма. «Выпьете?» «Вино?» «Да». «Выпью». «Можете налить». На первый взгляд фраза прозвучала унизительно, однако в действительности это было наивысшим проявлением одигенского радушия по отношению к простолюдину. Нестор поделился с гостем вином, но ухаживать за ним он не станет, потому что одиген. И плевать ему на то, что Нучик – барон, одигены не признавали галанитских титулов. Одной единственной фразой Дерфунье в очередной раз обозначил разделяющее их расстояние. «Одигенское отродье!» Барон налил себе вина. «Прошлогодний урожай?» «На тот случай, если вы вдруг решите продолжить попытки вернуть мне душевное равновесие, скажу. Длань справедливости не является ключевым фактором победы, которую я собираюсь одержать над Генрихом», — произнес Нестор, рассеянно разглядывая лагерные костры. «Что?» — Нучик поперхнулся вином. «Но для чего же мы... для чего рискуем? Почему отправляем дорогущий Цепель в обход сферы Шкуровича, в обход сияющего маяка, дающего переходу хоть какую-то гарантию надежности? Для чего нужно было шантажировать меня? Что вообще происходит?» «Плох тот военачальник, который ставит все на одну карту», — философски произнес Дерфунье, с наслаждением делая глоток вина. «У короля колоссальное преимущество в военной технике», — напомнил Галанит. «Которое делает его самонадеянным». «Вы хотели сказать, придает уверенности?» «Но не ума», — улыбнулся Нестор. «При всех своих несомненных достоинствах мой кузен совершенно не военачальник. И среди его подданных нет военачальников, поскольку им попросту неоткуда взяться. Самые опасные наши враги — офицеры броневой бригады. Однако придворные тупицы не позволят Генриху с ними советоваться. И тем кузен себя погубит». «Не позволят?» — переспросил Нучик. «Уже не позволили», — уточнил Нестор. «В противном случае передвижение Генриха на юг осуществлялось бы совсем иначе». «То есть вы убеждены в победе?» «Абсолютно. Без длани справедливости война затянулась бы, однако финал был ясен с самого начала. С того самого момента, как я решил заняться загратийской политикой». Нестор резко повернулся, устремил на Галанита жесткий взгляд черных глаз и закончил: «Потому что я знаю, как нужно». «Но почему вы рискуете кораблем?» — повторил Нучик. «Потому что это мой корабль, барон, и он должен быть здесь. Я не хочу затягивать войну». «Точка перехода достигнута! Двигатели, малый ход! Есть двигатели, малый ход! Встречный ветер компенсирован! Горизонтальная скорость 1 лига в час!» «Неподвижность. Как раз то, что нужно для создания окна. Капитан Цеппеля берется за переговорную трубу. Астролог!» Глаза бортового астролога защищают гоглы с толстыми синими стеклами. Только через них можно смотреть в пустоту. Его пальцы слегка подрагивают, потому что лежат на рукоятях астринга, и им передается дрожь, начинающей работу машины. Он сидит в массивном кресле, кожаные подушки которого послушно приняли форму его тела, потому что астрологу должно быть удобно. Он не должен думать ни о чем, кроме работы, и уж тем более он не должен думать о том, что шикарное кресло сделано из астрелия. На его широких подлокотниках стоят управляющие рукояти, и человек сидит в самом чреве опасной машины. Сейчас астролог не должен об этом думать, потому что сейчас он работает. И он работает! Не отрываясь, смотрит на полуметровое кольцо из Астрелия. Дальний глаз. Внутри кольца пусто. Пока пусто, но он знает, что скоро все изменится, и шепчет «Начинаю!» И плавно давит ногой на левую педаль, запуская первый контур астринга. Гудение слышно во всех уголках цепеля, и команда понимает «Началось!» Астринг невелик, но сделан из Астрелия, а потому весит почти столько же, сколько паратурбинный кузель. Разгоняет астринг. Так же, как и кузель, кстати, философский кристалл. Но на этом сходство заканчивается. Потому что в машине перехода кристалл не воду греет, а сам Астрелий, заставляя уникальный металл проявлять уникальные способности. «Здравствуй, пустота!» — шепчет астролог и облизывает тонкие губы. «Мы снова встретились!» Первый контур — это спираль, что установлена над машиной, образуя некое подобие крыши, и держится на четырех тонких столбиках. На полу же устроена настоящая паутина из Астрелия, которая связывает машину в единое целое. Когда первый контур начинает работать, спираль, столбики и те линии паутины, что тянутся от столбиков к полуметровому ободу дальнего глаза, приобретают характерный блеск. Очень опасный блеск. Разогнанный Астрелий не только рвет пустоту, он излучает потоки энергии. Они закольцованы в астринге и способны убить, а потому опытные астрологи с переходом не затягивают. Запускают первый контур и... Несколько секунд ничего не происходит, а потом дальний глаз распахивается, и внутри обода появляется изображение звездного неба. Астролог торопливо крутит ручки, наводя дальний глаз на цель. Сначала приближает звезду, затем планету. Если время перехода выбрано точно по астрологическому атласу, планета сияет ярче звезды. Сияет ослепительной сферой Шкуровича. Тем временем в нижней части экрана появляется тонкий серый хвостик, протянутый через пустоту швартовочный канат. Астролог, управляя другими рукоятями, набрасывает хвостик на пылающую сферу, убеждается, что не промахнулся, и плавно давит на правую педаль, запуская основной контур. С этого момента блестит уже весь астринг. Спираль, паутина, а главное три больших кольца, установленных в самом центре машины на пьедестале, внутри которого спрятан философский кристалл. Но кольца не только блестят. Закрепленные одно внутри другого, они бешено вращаются до тех пор, пока не замрут, образовав единую плоскость, из центра которой и вылетит невидимый луч, распахивающий окно перехода. Пустота втягивает цепель. Команда наслаждается знаками, а вот астрологу, которому и так положена двойная порция ужасов, приходится следить за соединением, не позволяя кораблю заблудиться в пустоте. Так выглядит переход. Но если бы наводить цепель можно было только на сферу Шкуровича, то люди не открыли бы ни одного нового мира. Специальная техника работы с астрингом, которую обучали наиболее одаренных офицеров астрологического флота, позволяла им видеть не только неугасимую сферу, но и саму планету. Они могли заглянуть так глубоко, что становились видны не только очертания континентов, но даже горы, самые большие реки и крупные города. И они умели наводить цепели на саму планету. Не набрасывай швартовочный хвостик на сферу Шкуровича, образуя протянутое от звезды к звезде соединение, а держать его вручную, ведя корабль через пустоту исключительным своим мастерством. Нет ничего красивее приходящего в мир цепеля, барон, мечтательно произнес Нестор. Сфера Шкуровича блестит в разы ярче обычного. Воздух начинает дрожать, разгоняя в стороны облака. Ветер образует воронку, которая постепенно превращается в наполненное пустотой окно. Самый потрясающий вид, когда окно открывается к поверхности, и кажется, что вместе с цепелем из него выходят знаки. Кажется, будто пустота жаждет овладеть миром. Дарфунье попыхтел трубкой. На языке у внучика вертелась ироническая: «Да вы, оказывается, романтик». Однако Голонит сумел сдержаться. Сообразил, что если позволить себе шуточку, Нестор смешает его с грязью. «Однако настоящие ценители ждут грозовых облаков, барон. Таких, знаете, густых и темных, делающих ночь абсолютно непроницаемой. Кажется, что во время грозы цепель приходит незаметно, ведь с земли ничего не видно. Но на самом деле это не так. Именно во время грозы получаются самые величественные приходы. Сегодня как раз гроза». Барон поднял взгляд к небесам. Низги не видно, только мрак. Когда кончик наведенного астрологом перехода попадает в грозовое облако, оно отвечает недовольным бурлением. Переполненные водой и электричеством массы начинают яростно клубиться, пытаясь понять, как им реагировать на столь дерзкое вторжение, и обычной воронки не получается. Центр грозы смещается к окну. В беспросветном небе стало улавливаться недовольное движение. Энергия окна многократно усиливает тучу, и она начинает извергать десятки молний. Вокруг окна образуется корона мощнейших разрядов, которая освещает небо на много лиг вокруг. Завороженный Нучик не отрывал взгляд от облаков, от бурлящих грозовых туч, которые неожиданно стали видны с земли, от возникшего в небе огненного пятна, от полыхающих зорниц и рваных молний, одни из которых бежали к самому горизонту, а другие били в землю, в сухую землю, потому что дождь никак не мог собраться. И корабль вываливается в блеске молний. Его трясет и бросает из стороны в сторону. Некоторые приборы, возможно, перегорят. Некоторые цепари запаникуют, а если капитан окажется слабаком, то цепель имеет все шансы рухнуть на землю. Но как же он красив и величественен в этот миг! Окруженный молниями и пустотой, пришедший гордо, пришедший через огонь и через ничто, — закончил Нестор. По его губам скользнула улыбка. «Мой корабль пришел в грозу, барон. Это хороший знак». Окно открылось высоко, лигах в трех над поверхностью. Цепеля видно не было, однако ошеломленный Нучик понимал, что лгать ему Дарфунье не станет, а значит, над ничего не подозревающим Зюйдбургом действительно нависла грозная длань справедливости. «Откуда вы знали?» — хрипло спросил барон. Нестор отложил потухшую трубку и вернулся к вину. Сделал маленький глоток с легкой улыбкой, глядя на продолжающее выстреливать молниями небо, и негромко произнес: «Наибольшее недоумение вы, Голониты, вызываете у меня своим потребительским и, будем говорить откровенно, хамским отношением к окружающему миру. Вы цените красоту только в том случае, если эту антикварную картину можно выгодно продать. Вы наслаждаетесь чарующими пейзажами только в том случае, если эта земля принадлежит вам. И никогда не забываете о ее стоимости. Вы любите женщин за состояние их отцов и считаете вкусным только то вино, которое дорого стоит. Скажите, барон, вы когда-нибудь радовались жизни просто так. Радовались тому, что живете. Ну, самому этому факту. «Вы зашли слишком далеко, Нестор!» — яростно вскричал внучек. «Я показал вам потрясающую картину, барон. Необыкновенное от первого и до последнего мгновения зрелище. Нормальный человек был бы потрясен. Талантливый человек сочинил бы оду. Вы же задали прагматичный вопрос. Такое ощущение, будто я разговаривал с Гомолункусом». Гарфунье отставил бокал и поднялся на ноги. «С минуты на минуту начнется сильный дождь, барон. Нужно пройти в дом». «Откуда вы знали, что длань справедливости придет сюда?» — повторил вопрос внучек. «Цепелем управляет мой капитан, а переходом мой астролог», — высокомерно ответил Нестор, не глядя на Галанита. «Я приказал им прийти сюда, и они пришли».